1957, императорские фиалки 1958, дурная кровь 1959, веселая вдова 1961 и королевский возничий 1963 год. Опираясь на историю собственного рода, писатель прослеживает здесь судьбы пражских буржуазных семейств Борнов и Недобелов середины прошлого века до 1945 года. Чешский исследователь Благослав Докоупил в обстоятельной монографии «Исторический роман 1945-1965 годов», написанного в 1987 году, следующим образом определяет место этой пентологии в литературном процессе. Нефовский цикл порожден ситуацией в чешской исторической прозе на рубеже двух этапов ее развития и представляет собой успешный в художественном отношении синтез двух противоположных тенденций – документалистского отображения важных периодов нашего прошлого и их классовой диалектики, что было характерно для первой половины 50-х годов, и стремление дать углубленный, психологически неупрощенный образ человека, что отличает прозу второй половины десятилетия. Писатель добивается скрупулезной точности в изображении общих контуров эпохи и отдельных деталей. Указываются точные даты не только крупных событий, например, начала или окончания войны, но и таких, как железнодорожная катастрофа, в которой погибают героини первого романа «Лиза и Валентина». В пентологии наряду с реальными историческими лицами, как, например, во втором романе, основатель патриотического просветительного общества «Напрсток», выступают вымышленные герои, имеющие, как правило, реальных прототипов. Самостоятельная линия во всех романах история города Праги, расширение ее территории, ее застройка, изменение городского быта. По своей композиции и системе образов пентология Неффа соответствует классическому типу исторического семейного романа хроники. В связи с ней критики вспоминают имена Голсуорси и Манна. Особенно близок Неф Манну Будденброке, подробным изображением всестороннего упадка буржуазных семей, отсутствием сентиментальности, даже известной жесткостью в отношении к своим персонажам. Правда, Неф пытается уравновесить общую картину действительности показом роста массового революционного движения. Но все же главная его сила – именно в критике, в разрушении мифов. Традиции Манна, на этот раз его приключения авантюриста Феликса Круля, можно вспомнить, читая роман Нефа «Злоключения пана Гумбла» 1967 год, представляющий собой острый гротеск на приспособленчество любого типа. От верноподданничества австрийскому монарху до подлаживания под сменяющие друг друга политические веяния в Чехословакии, вступившей на путь социализма. В 60-е годы, когда в чешской прозе большое распространение получили экспериментирование с композицией и стилем, техника монтажа, временных сдвигов и тому подобное, Неф последовательно придерживался, что наглядно демонстрирует пентология, традиционной формы исторического реалистического романа. Казалось, что его творческая манера окончательно установилась. Но талант всегда таит в себе неожиданность. В 1973 году Неф выпустил в свет первый роман о Петре Куконе –